Пересчитала все. Чертовы мешки денег, морщин до черта, слова по буквам, пробелы в памяти, мысли между строк, скорбные взгляды, всполохи скандалов. Пересчитала. Все.